Тело мужчины 25-28 лет, без признаков борьбы или насильственной смерти, наговаривал в диктофон один из близнецов. В 2 метрах 40 сантиметрах от внутри комнатной двери, в положении на спине, конечности сведены, голова повернута вправо, вокруг ротовой полости следы обильных пенообразных слюнных выделений без примеси крови. Одет в черную кожаную куртку без маркировок и спортивный костюм темно-синего цвета. На ногах кожаные темно-коричневые полуботинки на толстой подошве с логотипом «Диггер». Под монотонное бормотание эксперта Юра осмотрелся. Комната была абсолютно пуста, если не считать принадлежавших близнецам чемоданчиков. Здесь же на полу были разложены вещи покойного, паспорт, ключи с электронным брелком, небольшой бумажник, початая пачка сигарет, одноразовая зажигалка, пластиковый квадратик с узнаваемым резиновым кругляшком внутри и несколько мелких купюр. В тот же миг ощущение бесконечного падения охватило Березина. Множество звуков хаосом пронеслось в голове, а потом возник голос, сказавший одну фразу: «Посылка для тебя». Как будто в этой фразе таился какой-то огромный, скрытый за темной пеленой смысл. И этому голосу нельзя было не подчиниться. «Почему так долго, падла? Почему так долго? Ты хотел, чтобы я подох в этих 4 стенах, да? Я не хочу больше, слышишь? Не хочу!» Юра закрыл глаза, кожей ощущая знакомое покалывание во всем теле. Свет. На мгновение его ослепил свет. «Так страшно и так больно! Сволочь! Сволочь! Сволочь! Но что ты мучаешь меня? Чего ты медлишь? Тяжело дышать. Нет покоя. Нет покоя. Он рядом. Он идет. Он говорит. Как тебя зовут? Господи, как громко. Если бы он только знал. Я не могу, не могу, не могу. Ты хочешь это? Да, да, он хочет это. Он хочет этот конверт, потому что в нем спасение. Это для тебя. Это посылка для тебя. Свет. Такой яркий свет!» Березин, тяжело дыша, отошел в сторону. Немного придя в себя, он оглянулся и спросил у экспертов: «Свет горел в квартире?» Все 3 отрицательно покачали головами. «А отпечатки на выключателях есть?» «На некоторых есть», — сказал один из них, лепивший на пол клейкую ленту. — А в этой комнате нет. Натянув перчатки, Юра взял паспорт и прочел вслух: — Анохин Владимир Яковлевич. После чего открыл бумажник, в котором было около 10-тысячными купюрами, небольшая фотография Виктории Беляевой и самого Анохина, сделанная, по-видимому, в экспресс-автомате, календарик и пошленькая, но смешная карикатура, вырванная из какой-то газеты. — Ну, что тут у нас? — подошла к нему Ягодко. — У нас труп. — А у вас? — в свою очередь спросил Березин. — Что Смолин говорил? — Пожурил за недозволенные методы. — С последствиями? — Слава богу, без! — Слушай, Юра, ты плохо выглядишь, — сказала она тихо, пристально посмотрев на него. — У тебя повышенный тонус миокарда и сосудов. Что случилось? — Это бывает, — кивнул он. — Потом объясню. — Отдышись немного, — посоветовала Аня и повернулась к экспертам. — Ребята, тело уже сфотографировали? Те согласно покачали головами. — Отлично. Она подошла к трупу. Если учесть, что в комнате не очень тепло, то смерть наступила примерно между 1 часом и 3 ночи. Перед смертью у него были судороги, так что тут у нас возможны 2 варианта. Первый — эпилептический припадок. Второй — смерть от асфиксии из-за передозировки наркотиков. Второе кажется более вероятным. Подал голос близнец, отрывавший с пола свою ленту. Тут везде следы порошка белого цвета. На стене, на полу, на одежде умершего. Можете сказать, что это за порошок? — поинтересовалась Анна. — Сейчас проведем экспресс-анализ. Есть что-нибудь еще, кроме этого порошка? Помещение чисто убрано. Есть высохшие отпечатки подошв, но их будет трудно идентифицировать. Рисунок смазан. Грязь обычная, уличная, — монотонно проговорил эксперт. — А у меня кое-что есть, — вмешался его коллега, внимательно изучавший дверной косяк. На деревянной фактуре естественный продольный скол, содержащий ворсообразное вкрапление. Предположительно, кто-то прислонился к косяку в пальто из хорошей дорогой шерсти темно-серой расцветки. Ягодко в это время присела рядом с телом, рассматривая его руку. — Что-то не так? — спросил Березин. — Не знаю. Мы ведь с ним говорили. Я видела его. Если бы он принимал наркотики или болел эпилепсией, я бы это обязательно почувствовала. Он курил, у него была небольшая простуда, вот и все. Обычный, здоровый парень. Не понимаю. Может, на него так подействовала смерть Беляевой? Решил уединиться и свести счеты с жизнью, приняв смертельную дозу наркотика? Судя по показаниям хозяйки, кто-то привез Анохина сюда для того, чтобы он отдал деньги и забрал ключи от квартиры. Причем машина стояла не во дворе, а на улице. Потом Анохин сел на пассажирское место и уехал. Его мог подвезти кто-то из знакомых. Может быть. Но для чего? Для чего кататься туда-сюда? Нет. Анохин не хотел сюда приходить. Он хотел уйти, но почему-то не мог. И здесь был еще один человек, тот, кто принес конверт. — Конверт? — Да, конверт, — подтвердил Березин и поморщился, вспомнив волну бессильного страха, обрушившуюся на него. Он сказал, — это посылка для тебя. Или вроде того. Горел свет, и Анохин не видел его лица, только силуэт. Но главное не это. Что-то еще произошло до того, как Анохин оказался здесь. Что произошло? Я не знаю.